Глава 10. Сразу же после возвращения я отослал в княжескую канцелярию свой доклад, написанием которого занимался весь полет, и теперь оставалось только ждать вызова к князю. Вызов последует обязательно, но сколько времени займет у князя обсуждение моего доклада с советниками, совершенно непонятно, так что я выкинул это из головы, полностью занятый разгребанием накопившихся дел. Было, однако, еще одно дело, которое не относилось к разряду срочных, но которое так плотно занимало мои мысли, что откладывать его не было никаких сил. Так что при первой же возможности я поехал к Стефе Ренской. Кого еще мне мучить вопросами, как не мою официальную наставницу? «Господин Кеннер», — обратился ко мне дежурный на проходной, — «мать просила вас обязательно зайти к ней, когда вы появитесь». «Хорошо». Я подумал немного и решил, что нет смысла откладывать визит. «Сообщите сиятельной Ольге, что я сейчас направляюсь к ней». Все встречные мне вежливо кланялись, а когда я вошел в приемную, секретарша Ольги вскочила и открыла передо мной дверь кабинета. Судя по всему, мои акции у Ренских поднялись уже на недосягаемую высоту, вот только с чего бы вдруг? После недолгого раздумий я решил, что это связано со сплавами рифов. Дело это, конечно, довольно рискованное и потенциально проблемное, но Ренские на нем уже очень неплохо приподнялись. В кабинете Ольги сидела и Стефа. «Дам, приветствую», — поздоровался я с улыбкой. «Рад видеть вас цветущими и в добром здравии». «Что это с тобой?» — засмеялась Стеф, и Ольга тоже разулыбалась. «Хорошее настроение», — объяснил я. «Только что вернулся из поездки. Вымотала меня эта поездка просто невероятно, вот я и рад оказаться дома». «Опять князь тебя куда-то гонял?» — спросила Ольга. «Он, в империю», — вздохнул я. «Ему же бесполезно объяснять, что у меня выпускной курс, и мне надо заниматься. Еще и вызовет меня скоро с отчетом, тоже дело нервное». «Много заработал в этот раз?» — с явным ехидством спросила Стефа. «Пока непонятно, но, скорее всего, много», — честно ответил я. «Договорился с императором насчет постройки волновых электростанций. Большой объем, хороший рынок, как раз и пристроим тот новый сплав от рифов. Так что вопрос решен, заказ подтверждаю, заключайте с ними договор на поставку». Ольга переглянулась со Стефой и сказала: «Сделаем». Эльма уже предварительно договорилась, Карла поставлять готовы. Я, собственно, как раз поэтому и просил тебя зайти, но ты сам все сказал, даже спрашивать не пришлось. Да я и сам хотел тебя видеть. Тут вот какое дело. Волновыми электростанциями у нас Форсберги занимались, но прогорели. И оборудование у них получилось не совсем удачно, и со сбытом не очень хорошо вышло. Мы как раз их компанию купили, совсем недорого вышло. Главное, что и люди, и производство уже есть, нам всего лишь нужно разработать новый генераторный узел в тех же размерах. Новый узел довольно простым получается. Наши инженеры клянутся, что к лету мы вполне сможем начать работу. «Это замечательно, Кеннер», — с непонимающим видом сказала Ольга. «Но от нас-то ты чего хочешь?» «Хочу предложить вам войти в долю», — объяснил я. «Зачем тебе это?» Обе уставились на меня с озадаченным видом. «У тебя денег не хватает?» «Да что вы сразу про деньги?» — с досадой ответил я. «Нет у меня проблем с деньгами. Могу один все оплатить, и даже в резервный фонд залезать не потребуется. Просто хочу родственникам предложить перспективное дело». «А если мы откажемся?» Они опять переглянулись. «Да отказывайтесь сколько угодно. Мне-то никакие планы не порушат. Говорю же, с деньгами совершенно нет проблем. Просто подумал, что вам это тоже может быть интересно». «Нам это интересно, и мы тебе благодарны за приглашение», — серьезно сказала Ольга. «Но мы не можем войти в долю. Родам запрещены совместные предприятия с дворянами». «Ах, вот как!» До меня наконец дошло, почему они удивились. «Это как-то мимо меня прошло, теперь буду знать. Но знаешь, это выглядит несправедливо. Я могу создать совместное предприятие с имперцами, например, а со своими же родственниками нельзя». «Несправедливо», — согласилась Ольга. «Очень старый закон, который никто не позаботился отменить. И вряд ли отменят, князь не позволит. Князю безразлично, какие компании ты создаешь вместе с имперцами, а вот слишком тесное отношение родов с дворянами он видеть не хочет». «Понятно», — вздохнул я. «Ну, тогда у меня остались только вопросы по учебе». «Пойдем, Кеннер», — Стефа поднялась. «Не будем мешать Ольге». Мы вышли из кабинета, спустились по широкой лестнице. Мог ли я представить себе, что стану свободно ходить здесь, в тот момент, когда меня волокли по этой лестнице как мешок? Сколько лет уже прошло, и кажется, что все позади и забыто, а все-таки временами накатывает злость. Похоже, во мне это от мамы, нежелание и неумение забывать обидчиков. Простить давно простил, а забыть не могу. «Так что у тебя насчет учебы?» — спросила Стефа, когда мы вышли на образцово-расчищенную аллейку. И знаешь, давно собираюсь сказать тебе, Кеннер, что я тебя уже не могу учить. Не потому что не хочу, просто я уже ничего не могу тебе дать. Ты стал слишком силен для этого. Кстати, на какой ранг собираешься заявляться на аттестации?» «Даже не знаю, бабушка», — озадаченно ответил я. «Не на 4-й, 5-й, очевидно. 6-й? Или попробовать сразу замахнуться на 7-й?» «Ну уж точно не 6-й», — покачала головой она. «У тебя волевые построения получаются, наверное, лучше, чем у меня. Во всяком случае, ты используешь их совершенно непринужденно. Ты сейчас с конструктами вообще пользуешься?» Как-то не обращал внимания, я задумался, вспоминая. «По-моему, давно уже не пользуюсь». «Вот про то я и говорю», — кивнула она. «Ты используешь произвольные волевые построения, даже не задумываясь, что делаешь. Это даже не 7-й ранг. Не уверен насчет 9-го, просто трудно со стороны оценить. Но, думаю, 8-й ты точно получишь». «Если я сдам на 8-й, Ясеневу хватит удар», — пробормотал я, и Стефа усмехнулась. «Так что ты хотел спросить?» — напомнила она. «Когда я был в Вене, у меня получилось увидеть госпожу», — начал я. «В какой форме?» — перебила меня Стефа. «Сияющее дерево, которое стремительно росло, разгоняя тьму». «Интересно», — кивнула она, — «но довольно ожидаемо. Ивлич, скорее всего, видит что-то похожее. Северяне наши соседи, поэтому все так или иначе слышали про древо миров Игдрасиль. А вот какой-нибудь ханец или нехонец наверняка увидел бы что-нибудь совсем другое». «А что, каждый видит госпожу по-своему, а не как одну из стандартных форм?» — удивился я. «Нет у нее никаких стандартных форм», — Стефан насмешливо посмотрел на меня. «Мы не можем постичь ее даже в отдельных аспектах, поэтому каждый пытается сопоставить ее с чем-то знакомым или привычным. Но мы все разные, ассоциации у каждого свои. У людей одной и той же культуры ассоциации обычно похожи. Вот и все». «Понятно», — вздохнул я. «Так вот в чем у меня проблема. Я увидел ее один раз, но там была стрессовая ситуация, а потом, сколько я ни пытался ее увидеть, у меня ничего не получалось. Что я делаю не так и почему не могу увидеть госпожу, когда захочу?» Стефа искренне рассмеялась. «Кеннер, госпожа Рассвета — это не картинка в визионе, которую ты рассматриваешь, развалившись в мягком кресле с бокалом чего-нибудь в руке. То, что ты вообще сумел ее увидеть, — это уже огромное достижение. Даже для высших это совсем непросто. Как ты себя чувствовал после того, как на нее посмотрел?» «Упал в кровать и долго спал. Я решил не говорить ей про то, что правил ветку». «Нормальная реакция», — кивнула она. «От такого сильного напряжения очень устаешь, и если слишком долго на нее смотреть, то это может даже плохо кончиться». «Плохо кончится в том смысле, что госпожа как-то накажет?» «Нет, просто будут какие-нибудь последствия от сильного перенапряжения. В общем, не торопись прыгать выше головы. Расти, развивайся, и тогда ты сможешь видеть ее чаще». Князь вызвал меня уже через неделю после отсылки доклада, что было, можно сказать, моментально, учитывая масштаб затронутых вопросов. «Как съездил, Кеннер?» Князь разглядывал меня с непонятным выражением. «Чем похвастаешься?» «Сложно сказать, княже», — осторожно ответил я. «Провалом я бы результат не назвал, но и хвастаться не особо тянет». «А что так?» — он посмотрел на меня с иронией. «Чего-то добился, но меньше, чем надеялся», — честно ответил я. «Но обычно так и бывает», — усмехнулся князь. — Ладно, рассказывай все подробно. — Я вообще-то все подробно в докладе написал, княже. Попробовал уклониться я. Может, ты просто скажешь, какие моменты хочешь отдельно прояснить? — Думаешь, я твой доклад не читал? — хмыкнул он. — Прочитал и даже не один раз. Но меня сейчас не столько изложение фактов интересует, сколько твои впечатления, так что давай, рассказывай все сначала. — Как скажешь, княже, — согласился я. Сначала я поговорил с епископом Дербцким, а потом посетил кардинала Скорцезе. Там даже не впечатление, а все совершенно прозрачно. Они настолько боятся твоего возможного вторжения в Ливонию, что даже не пытаются свой страх скрывать. На защиту императора они не надеются. Точнее сказать, император их защитит, конечно, но вот цену за это спросят такую, что еще неизвестно, кто из вас в конечном итоге для них хуже окажется. «Это точно!» — хохотнул князь. «Дитрих дешевиц не станет». В общем, они пометались немного и решили, что договориться с нами будет дешевле. Вот мы и договорились, что ты дашь обязательство о ненападении, а они в ответ усмирят своих фанатиков и начнут постепенно убирать торговые ограничения со стороны Ливонии. Взаимно или нет, это ж ты без меня решай. — А точно будут убирать? — усомнился князь. — Договор составим, его подпишут и папа, и кардинал Скорцезе. Пожал я плечами. Если даже это не сработает, то я не знаю, как их заставить. Брать заложников в наше время уже как-то не принято. — Ну ладно, — Кивнул он и, уставившись на меня, неожиданно спросил. «Себе что с них выдавил?» С этого договора ничего, естественно. С удивлением посмотрел на него я. С епископом я о своем договаривался, княжеству там ни при чем. «И все-таки», — настаивал он. «Я плачу повышенный церковный налог, а взамен они дают мне кое-какие преференции. Янтарь, рыболовство, от пошлин некоторых освободят. Княжество там никаким образом не замешано, это договоренность баронства Раппин с архиепископом Рижским». «Понятно», — кивнул он. «Опять донос был?» — догадался я. Князь что-то неразборчиво буркнул и потребовал. «Что еще можешь сказать?» «Еще достиг с попами договоренности, чтобы алхимия шла беспрепятственно даже в случае военных действий». «Этого в твоем докладе не было», — заметил князь. «Потому что княжество к этому никакого отношения не имеет, как и к моим договоренностям с архиепископом. Да и вообще, мало ли кто этот доклад прочитает, а Заря Востока компания не публичная». «То есть ты считаешь, что это нормально продолжать торговлю в случае войны?» Сначала кардинал задавал мне каверзные вопросики, потом император, а теперь еще и князь взялся их подкидывать. Да чего ж все эти власти имущие любят задать провокационные вопросы и посмотреть, как ты выкручиваться будешь? «А что же здесь ненормального?» — демонстративно удивился я. «Да и торговлю у нас ведь с церковью, а не с императором. У них своих противоречий хватает. Заметь, что насчет безопасности Ливонии церковь предпочла договариваться с нами, а не с императором. И, кстати, вряд ли Дитрих обрадовался такому повороту». «Может быть, и не обрадовался», — хмыкнул князь, задумавшись. «Ладно, продолжай». Потом посетил Дитриха, два раза с ним встречался. Про Ливу он открыть согласился, но потребовал право транзита на восток. Обмен, в принципе, равноценный, но я договорился, что они будут платить транзитный сбор. Княжество оплачивает содержание железной дороги, но для своих граждан, а имперцы пусть сами за себя платят. «Насчет транзитного сбора ты правильно придумал», — одобрительно кивнул князь. «Но, насколько я знаю, они товары в Каганат и через киевлян вполне успешно возят». «Похоже, их маршрут через Киев не очень устраивает», — пожал я плечами. «Могу предположить, что гражданкам имперский транзит безразличен, так что киевские чиновники нагибают имперских купцов по максимуму». «Очень даже возможная ситуация», — с усмешкой согласился князь. «Ну а у нас есть грузовой порт на Балтике, так что имперцам будет удобно через нас работать. Кстати, мы ведь и на перевалке грузов будем доход иметь». «В общем-то, неплохая сделка и давно назревшая», — с удовлетворением заметил князь. «Пожалуй, чуть-чуть в нашу пользу, но в целом более-менее равны». «Это еще не все, княже. Я договорился, что княжество и империя взаимно отменят импортные пошлины на продукцию машиностроения. Вот это соглашение уже целиком в нашу пользу». «Как удачно, что ты у нас машиностроитель!» — саркастически заметил князь. «Я, что ли, единственный машиностроитель, княже? И вообще, машиностроение у нас основной предмет экспорта. О каких еще пошлинах надо было договариваться? Но если тебя не устраивает, могу передоговориться. Вместо продукции машиностроения отменим пошлину на ввоз брюков, к примеру». «Поостри мне тут еще», — недовольно сказал он. «Ну ладно, соглашусь, что этот договор выгоден нам. И что, император так легко на это согласился и ничего взамен не потребовал?» «От княжества ничего не потребовал», — хмуро сказал я. «Кончай вилять, Кеннер», — раздраженно потребовал князь. «И в докладе тоже нагнал тумана. Рассказывай, что ты там ему пообещал». «Я от себя взял обязательство, не от княжества. Пообещал ему построить волновые электростанции». «Ах, вон оно что!» — понимающе покивал он. «А мы-то все понять не могли. Что это твоя зайчиха вдруг срочно взялась покупать у Форсбергов их дохлую затею? Магнус, наверное, без ума от счастья был, когда вы его обанкротившуюся компанию решили купить. Думаешь, у тебя лучше получится?» «У нас новые технологии есть, княже. У Форсбергов просто генерирующий узел слишком сложный был. Отсюда проблемы с надежностью, да и вообще эксплуатация очень дорогой выходила». «Так-так-так», — протянул князь, проницательно на меня глядя. «А скажи мне, Кеннер, не от Карла ли эта твоя новая технология пришла?» «Да, это они интересный сплав предложили княже. Применение у него довольно ограниченное, но вот для волновой генерации он просто идеально подошел». «И ты срочно решил залезть в карман императору», — покивал князь. «А вот мне непонятно, почему ты вдруг взялся строить все это в империи, а не в родном княжестве?» «Зачем нам волновые электростанции, княже?» Я посмотрел на него в полном удивлении. «Для них же серьезные волны нужны, лучше всего океанские. А у нас все моря мелкие, да еще и подо льдом большую часть года. И электростанции разве что киевлянам могут пригодиться. У них хотя бы к Русскому морю выход есть, а нам их просто негде ставить». «Нам они и в самом деле ни к чему», — неохотно согласился он. «Но все-таки ловко ты это дело провернул, Кеннер, прямо вот образцово». Вот опять то же самое. В любом моем действии все видят исключительно поиск выгоды. «Да ничего я не проворачивал, княже», — возразил я, поморщившись. «Просто когда я заговорил про отмену пошлин, Дитрих возразил, что это выгодно только нам, и было ясно, что он сейчас выдвинет какое-то встречное требование. Вот я срочно и предложил то, что первым в голову пришло. А я последнее время очень много думал на тему этих электростанций, поэтому они в голову пришли». «И все же очень удачно для тебя получилось, не так ли?» «Удачно, не спорю», — неохотно согласился я. «Пожалуй, поверю, что у тебя с этими электростанциями лучше выйдет, чем у Магнуса. Насчет того, сложные там узлы или нет, я ничего не знаю. Зато знаю, у кого лучше получится их имперцам втюхать. Про Форсбергов никто в империи не слышал, а вот ты с имперцами чуть ли не целуешься». «Несправедливо говоришь, княже», — хмуро сказал я. «Тебя послушать, так можно подумать, что я только о себе и заботился. Я прежде всего в интересах княжества договаривался, а если попутно что-то и для себя получилось, так это не в ущерб княжеству вышло. И вообще, это получилось случайно, я ничего такого не планировал». «Совсем не планировал», — скептически переспросил князь. «Планировал», — признался я, — «но я планировал этим после заняться. Насчет электростанции я бы потом с императором договорился и безо всякой связи с княжеством. Но вышло так, что я этими электростанциями договор с княжеством заткнул. Если бы не это, то тогда уже тебе пришлось бы императору что-то давать. Он был твердо настроен на взаимную выгоду и откупаться от нас не собирался». «Ну ладно, оправдался», — снисходительно согласился князь. «Какие еще оправдания, княже?» — уже всерьез возмутился я. «Император эти электростанции так заказал бы, но это было бы обычной коммерческой сделкой. А сейчас вышло, что это государственное обязательство, и случись с ним какая-то задержка, вы с императором оба с меня спрашивать станете. И зачем я подписался на такую радость? Так ведь еще и упреки от тебя выслушиваю». «То есть я тебе еще и должен оказался?» — поразился князь. «Я на какие-то долги от тебя не рассчитывал и не рассчитываю», — твердо ответил я. «Но, по крайней мере, не хочу незаслуженные упреки слушать. Я этим услугу княжеству оказал, а просто карман набить и так смог бы». «Хм!» — князь неопределенно покрутил головой. «Вот как, Кеннер, у тебя получается объяснить, что все вокруг тебе должны? И ведь не возразишь его, что больше всего поражает. Ну ладно, оставим это. Ты мне вот что скажи. Сделка выглядит вроде неплохой, но ты чем-то недоволен. Чем именно?» «Сложно сформулировать, княже», — вздохнул я. «Как-то копились мелочи, чувствовал я все время какие-то крохотные нестыковки. А потом мелочи эти накопились, и пришел я постепенно к выводу, что мотивы императора мы оцениваем совершенно неправильно и вообще не понимаем, что на самом деле происходит». «Давай поподробнее», — заинтересовался князь. «Мы с тобой, княже, исходили из того, что император обязательно на нас нападет и для этого собрал войска в Ливонии. Но я пока там был, посмотрел на его войска. Княже, это отбросы. Может, я чего-то не увидел, но у меня сложилось впечатление, что даже я со своей дружиной способен эти войска разогнать. Это первая несуразность». «Так», — кивнул князь, очень внимательно меня слушая. «Вторая непонятность связана с Сицилией. В империи бродят слухи, что они вот прям весной пойдут завоевывать Сицилию. Но, с другой стороны, зачем она им? В империи избыток продовольствия. Если сицилийские урожаи пойдут на имперский рынок, по всей империи начнут разоряться баронства. Вряд ли император этого не понимает». «Согласен, я тоже над этим думал», — заметил князь. «И так ни до чего и не додумался». «Я тебе сейчас еще добавлю материалы для раздумий, княже», — усмехнулся я. «Мне эта неясность Сицилии долго покоя не давала, и я, как только вернулся домой, поговорил об этом с Клаусом. Что ни говоря, он принадлежит к высшей аристократии империи и что-то обязательно должен знать. В общем, он долго мялся, но потом все же решил, что Сицилия от нас далеко, а он никаких друзей-родственников своим рассказам не предаст. И что бы ты думал, княже? Оказывается, империя давным-давно владеет Сицилией пополам с султанатом Нашми Великого. Это даже не секрет, просто об этом ни там не принято говорить. Очень уж неудобный момент получается насчет совместного владения с врагами веры. Так что этот факт в народе практически неизвестен. Даже среди высшей аристократии об этом мало кто знает. Бернар, к примеру, не знает». «Что значит совместно владеет?» — с недоумением переспросил князь. «Это значит, что управляет Сицилией султанат, но доходы они с империей делят пополам». «А зачем тогда императору Сицилию воевать?» «Не ко мне вопрос, княже», — развел я руками. «Мне вот тоже интересно». Есть еще один не менее интересный вопрос. А почему для князя все это оказалось новостью? Мне-то простительно, меня никто в империи просвещать не обязан. А вот у князя в Вене целое посольство сидит, которое как раз для того там сидит, чтобы разные такие вещи выяснять. Но я этот вопрос задавать не стал. Князь и сам себе его задаст, если не сейчас, то чуть позже, обязательно.